Глава 28. Милена. «Твою же мать!» Повторяю я всю дорогу, пока несусь к многоквартирному дому, из окон которого валит черный дым. А если быть точной, из окон моей квартиры. Возле дома собрались зеваки, и степенно заруливает во двор еще одна пожарная машина. А у меня в голове такой переполох, что я не знаю, как мне быть. Пожар в моей квартире. Из-за чего? Мелькает мысль о перегоревшем проводе в зале. Тот провод я не удосужилась поменять вовремя, отложив проблему на потом. Неужели из-за него? Или забыла утром выключить какой-нибудь прибор из сети? Я расталкиваю толпу зевак и собираюсь пробраться внутрь подъезда, но меня теснят прочь, а потом кто-то решительно хватает за локти и дергает назад. «Ты что, сдурела? Куда лезешь? Там дым столбом!» Максим крепко держит за руку и не отпускает, сверля меня взглядом серых глаз. «Отпусти! Это моя квартира горит!» «Тем более! Стой и не дергайся!» Я пихаю его локтем в бок, он морщится от боли, но следом перехватывает покрепче и трясет за плечи. «У тебя из головы все сквозняком выдуло?» Или ты еще не проснулась? Ты что делаешь? Ты пожарный экстра-класса? Он прав. Он тысячу раз прав. Но как же тяжело стоять на месте без дела, видя, как пламя блеснуется внутри и пожирает то немногое, что у тебя есть. Документы твои в квартире? Нет, неохотно отвечаю я. У брата все документы, кроме паспорта, что я всегда ношу с собой. Хорошо. Чего хорошего? Взвиваюсь я. Хорошо, что не в квартире документы остались, а то могли бы тоже сгореть. Одной проблемой меньше. Помолчи, пожалуйста. И без тебя тошно. Я отхожу прочь и сажусь на пустующую лавочку, утыкаюсь локтями в колени и прячу лицо в ладонях. Все. Это финиш. Хуже и быть не может. Колено касается горячая ладонь, оглаживает его. Убери руки. Хорошо, как скажешь. Максим сидит на корточках перед скамейкой, отнимает руки от моего лица, заглядывая в глаза. Ты никак реветь собралась? Может быть и так. Разрешение надо спрашивать? И чего ты такая злая, как колючка? Досадливо морщится Максим. Я же ничего плохого не спросил. Ну а что мне еще остается делать? Запускать в воздух хлопушки от радости, что мое жилье полыхает, как факел. Ну, могло быть и хуже. Ты могла прилечь отдохнуть после работы во время возгорания. Спасибо, утешил. Стараюсь, как могу. Максим поднимается и садится рядом, тянется рукой в мою сторону. Потом, словно передумав, проводит рукой по волосам. Хотя, какого черта? Я изумленно смотрю на него, а потом оказываюсь прижатой к его боку рукой, легшей мне на талию. Ты только не раскисай, Милена, мы что-нибудь придумаем. Мы? Ты-то здесь при чем? Хотя бы раз помолчи и не ерничай. Его перепады настроения не перестанут изумлять меня. Кажется, всего двумя часами ранее глумился надо мной в офисе. Потом избавил от присутствия надоедливого Стасика, навязавшись при этом. А сейчас и вовсе проявляет заботу и трепетное внимание. Словно ему есть до всего этого дела. До меня и до моих проблем. Позерство? Кажется довольно искренним, но, может быть, и на самом деле мне это только кажется. Я продолжаю сидеть на лавочке, наблюдая, как пожарные выполняют свою работу, заливая все водой. Мне становится дурно только от одной мысли о том, какой хаос творится сейчас внутри квартиры. Выбитые стекла, изгоревшая мебель, отсутствие электричества, стены в черных разводах от копоти. Запах гари. И все это залито водой. Наверняка наши бравые пожарные, недолго думая, в два счета выбили старенькую деревянную дверь. Кажется, что земля уходит из-под ног, и все окружающее расплывается, теряя свои очертания. А на самом деле это глаза начинают наполняться непрошенными слезами. Я пытаюсь не подавать виду и смотрю куда угодно, лишь бы не на закопченные выбитые окна квартиры. Поневоле взгляд вновь притягивается туда, словно магнитом. И я понятия не имею, как буду расхлебывать всю ту кашу, что я заварила со своей самостоятельностью и упрямым желанием доказать что-то. И кому? Кому, спрашивается? Да плюнуть бы на высказывание той мымры с высокой колокольни. Зато теперь, Милена, ты шибко взрослая и так ловко со всем управляешься, что спалила в два счета бабулину квартиру. Я тайком оттираю слезы тыльной стороной ладони, отвернувшись от Максима, который все еще продолжает сидеть рядом со мной, держа руку на талии. От его присутствия легче ничуть не становится, наоборот. Все же я поднимаюсь с лавочки, подходя к собравшимся жильцам, бурно обсуждающим произошедшее. Рядом стоит участковый, выслушивая соседку бабу Зину, торопливо что-то говорящую. «Алкаши!» — убежденно заявляет она. «Им ведь много не надо, пару рюмок и понеслось!» Поневоле я прислушалась. «Жильцы восьмой квартиры алкаши?» Зачем-то уточняет участковый, стучит ручкой по своей планшетке с закрепленным на ней листком. «Алкаши?» — подтверждает баба Зина. «Алкаши и цыгане!» «Матерь Божья! Вот эта бабка выдает!» Пронеслось в моем изумленном сознании, все еще не способном переварить мысль, что эти сказки она выводит обо мне с братом. «Цыгане?» — переспросил участковый. «А то ж! Вот давеча там какая-то женщина с двумя детьми постоянно таскалась. До этого мужик с женой. Тоже какие-то подозрительные там ошивались. Не квартира, а проходной двор. Табор. По моим сведениям, квартира принадлежит брату и сестре. Участковый уже, по всей видимости, понял, что баба Зина, мягко говоря, не самый надежный свидетель произошедшего, и ищет глазами по сторонам, чтобы найти другого очевидца. Но народ темный и пугливый, общаться с представителями власти не желает и потихоньку начинает расходиться. А баба Зина не отпускает свою жертву, подбоченилась и дальше голосит. «Да, да, брат с сестрой. Его давно тут не видно, снаркоманился, наверное. От рюмки до иглы. Эх, а сестра все еще тут живет. Срам-то какой! Ночей дома не проводит, шесть и понеслась. Знаем куда!» На этом мое терпение заканчивается, и я встреваю. «Не стыдно вам, баб Зин, в таком возрасте и на людей наговаривать?» «Вот ведь противная бабка! Она мне всегда чуточку не нравилась, еще с детства, когда она покрикивала на чересчур шумных, по ее мнению, детей, возящихся на игровой площадке. Да и вообще, ей все вокруг мешали спокойно жить. Но бабуля усердно воспитывала в нас с братом уважение к старшим и терпение к причудам стариков, поговаривая, что старость не радость. Но сейчас мне хотелось взять тот самый веник, которым дворник двор выметает по утрам, и как следует поддать им вредной бабке, несущей наговоры. А я ей еще весной потолки помогала в квартире белить, пожалела бедную 70-летнюю бабку, что будет корячиться на высоком стуле и, не дай бог, навернется оттуда. Вот и помогай после этого людям, сделала я неутешительный вывод. Баба Зина сощурилась на меня, якобы подслеповато, но я-то знала, что у нее к старости развелась дальнозоркость, потому видела она меня с расстояния нескольких метров прекрасно. Наверное, совесть в старом теле все еще осталась, потому что она вдруг вспомнила, что тесто у нее убегает, а она тут стоит. Да и вообще квартиру теперь проветрить надо от дыма. Участковый, заметив меня, улыбнулся одними уголками губ и устало потер переносицу. «Ну что, Милена, усердно вы мне работы добавляете. Что-то не особо заметно, что вы работаете», — огрызнулась я. «Слушаете вон сказки белого бычка». «Ну, ничего не поделаешь», — развел руками участковый, нисколько не обидевшись. «Сейчас командир пожарного отделения составит акт о пожаре. Если нет явных следов умышленного поджога, скорее всего, сегодня уже сделает экспертное заключение, и присутствие дознавателя пожарного надзора не потребуется. И все же служба обязывает исключать малейшую возможность умышленного причинения вреда имуществу. Хотя, исходя из моего опыта, могу сказать, что в подобных случаях причина возгорания – либо неисправная электропроводка, либо бытовые приборы. «Хм-хм, а то я сама не в курсе», — подошедший пожарный подтвердил предположение участкового. «Следить за хозяйством лучше надо, девушка, а не доводить до такого». «Укоризненно», — сказал пожарный, вручая мне бумажку с заключением. «Смысла проводить экспертизу дополнительного нет никакого. Проводка. Удивительно только, как раньше не полыхнуло». Вот и все. Я автоматически сложила бумажку и под недовольными взорами жильцов прошла в подъезд, пропахший гарью, поднялась на свой этаж. Как я и думала, пожарные в два счета вырвали замок с мясом на входной деревянной двери. Я осторожно прошла внутрь квартиры, ужасаясь почерневшим стенам и потолку, хорошо выгоревшей мебели. Стекла в зале лопнули от высокой температуры. Спальня пострадала гораздо меньше, чем зал и кухня, но и ей досталось. Вывод можно было сделать только один. Квартире нужен капитальный ремонт. Как можно находиться в квартире сегодня, я не могла себе представить. В горле уже першило от запаха гари. Зато мой любимый стул почти не пострадал, только ножки снизу лизнуло огнем. Я протерла его поверхность салфеткой и села. Сил стоять не было. В голове теснились мысли, такие же черные и мрачные, как разводы от копоти и дыма на потолке зала. Вдруг сбоку послышались шаги. Я подняла голову. Сбоку от меня стояла женщина. Короткие темные волосы, разделенные косым пробором. На губах заученная, вежливая улыбка. «Здравствуйте. А вы что тут делаете?» «Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о произошедшем. Пару-тройку предложений. Что вы чувствуете, находясь на пепелище?» Я посмотрела за спину женщине, заметив мужчину с перекинутым через плечо ремнем от видеокамеры. Скрестила руки на груди, сказав как можно тверже. «Я чувствую, что прямо сейчас отправлюсь жаловаться полицейскому за ваше незаконное проникновение на частную территорию. Вам ясно?» «Дверь найдете сами. Она на том же самом месте». Женщина попыталась еще что-то сказать, но я уже упорно подталкивала ее к двери, приобняв за талию и запачкав черной пятерней ее светлый пиджачок. Прикрыла дверь как могла и достала сотовый телефон, чтобы кинуть клич о помощи. Вариантов было немного. Наверняка Ирке уже надоело вытаскивать меня из передряг, и в последнее время я превысила лимит дружеской помощи. Но деваться некуда. Я могла бы переночевать в квартире у брата, их как раз сегодня не будет дома. Отправились куда-то за город отдыхать и вернуться лишь завтра. Могла бы, конечно. Если бы не оставила свой комплект ключей в ящике комода прихожей из глупости и упрямства. Был еще вариант: тетя Маша, двоюродная сестра нашей мамочки. Но эта болтушка уже через минуты две после моего появления растрезвонит обо всем Димке, уличив удобный момент. А мне хотелось бы немного прийти в себя и решить, как быть дальше, перед тем, как гнев брата падет на мою многострадальную пятую точку, собирающую на себя с каждым днем все больше приключений. Телефон Иры не отвечал, был отключен или находился вне зоны действия сети. Сверху, в строке уведомлений, увидела запись о публикации поста в Инстаграм Иры, сделанная еще несколько часов назад. Довольная Ира в солнечных очках на пол лица прислонила голову к мужскому плечу в салоне автомобиля. А ниже подпись. «Путешествуй только с тем, кого любишь. Не теряйте из виду. Пропаду на несколько дней». Вот теперь точно можно поддаваться панике и унынию. Мое личное отделение экстренной помощи 911 временно взяло отпуск. Послышался звук открываемой двери. «Вот же наглая баба!» Я взвилась с места, метнувшись к выходу. В дверном проеме стоял Максим. «А, это ты?» «Так и есть. А ты на кого подумала?» «Да так, неважно». Я прошла обратно в зал, разнося грязь и копоть подошвами туфель. «Можно не раздеваться, как видишь. Чаю тебе тоже предложить не могу, только воду из-под крана. Но пить ее не рекомендую». Я несла какую-то несусветную чушь, чтобы не раскиснуть окончательно и не стечь лужицей грязной воды по стеночке от уныния. «Что собираешься делать?» «Разгребать все это». Я обвела рукой комнату. «Одной тебе не справиться. Тебе есть куда пойти? Здесь невозможно находиться». «Конечно», — соврала я, подумывая поискать варианты самых дешевых хостелов в округе. «Может, хватит изворачиваться и врать?» Зло произнес Максим, внезапно приблизившись и схватив меня за локоть. «Я не обязана тебе отчитываться». Попыталась увернуться я, но хватка была крепка, и нажим пальцев усиливался. «Уйди, а? И без тебя тошно». «Уйду, конечно. Только по твоей мордашке заметно, как судорожно ты ищешь варианты, где бы тебе переночевать и привести себя в порядок. Я понятия не имею, какие отношения у тебя с семьей, если рядом сейчас никого нет, кроме твоего начальника, и не звонишь никому. Так что без вариантов, мила, ты отправляешься со мной».